Глава 19. Каждое село в любую пору года имеет свое неповторимое лицо. Это лицо меняется в зависимости от того, сытый ли дух витает над хатами, идет ли подготовка к Новому году, к севу, жнивам, тревожит ли души сельчан нехватка продуктов и кормов, или только холодит людские сердца ожидание лиха. И каждое село имеет приметы, явственные или угадываемые, мимо которых не пройдет зоркий глаз. Ранняя осень 1932 года не была в Кахановке похожа на многие прежние осени. Сплетней не свешивались на улице тяжелые головы тыкв, не валялись долго на стежках палые яблоки и груши, не виднелись на жнивье в приусадебных участках брошенные на расклев курам колосья, не струился из печных труб разящий самогонной брагой дым, и многого другого не было заметно, что свидетельствовало бы о безмятежном течении жизни крестьян, о спокойном ожидании или дремотной от благополучия зимы. Жидкий урожай собрал в эти жнива кахановский колхоз. Уже закончилась молодьба хлеба, а план поставок еще далеко не был выполнен. Люди возвращались с работы угрюмыми. Некоторые с опаской стреляли глазами по сторонам, ощущая в карманах или на дне кошелок из-под еды тяжесть тайком прихваченного стока зерна. Ничего нет страшнее для крестьянина, чем беспомощность перед угрозой голодной зимы. Вчера за левадами скосили колхозную гречиху, а сегодня утром влажные покосы оказались с изрядными залысинами. На бывшей Аляниной усадьбе, где раскинулся теперь колхозный двор, целый день Платон Гордеевич тесал балки для строящегося коровника. И сейчас, испытывая ноющую боль в пояснице, он неторопливо шагал домой, когда поравнялся с сельсоветом, услышал, как позвал его в открытое окно Степан. В кабинете Степана сидел у стола розовощекий молоденький милиционер. Его подпоясанная новым широким ремнем синяя гимнастерка была перечеркнута на груди скрипучими портупеями, поддерживавшими с правой стороны лоснящуюся желтизной кобуру с наганом, а с левой — толстую полевую сумку. Чувствовалось, что милиционер очень доволен своим грозным видом и тем впечатлением, которое производит на людей. Платон Гордеевич со сдержанной почтительностью поздоровался с милиционером и озадаченно спросил у Степана. — Зачем звал, Степан Прокопович? — Помощь ваша требуется, Платон Гордеевич. — Какая и в чем? — Лунатиков наших пора к рукам прибрать. Но есть и похитрее людишки. Крадут почем зря. — Да, негоже. Платон Гордеевич вздохнул и посмотрел на милиционера, не зная, говорит ли ему о том, что хотелось сказать. Решился. Но люди, они и есть люди. Одна чистая совесть, если жевать нечего, на белом свете их не продержит. — Это как же понимать? — включился в разговор милиционер. Голос у него был тоже юношеский, ломкий, с нарочитой басинкой. — Как понимать? Молодость милиционера почему-то раздражала Платона Гордеевича. — Вот вы, товарищ, получаете хлеб и продукты по карточкам. Жалование каждый месяц получаете, казенную одежду. А возьми да все это отрежь вам. Что будете делать? Воровать не пойду. Милиционер, заскрипев ремнями, поднялся, прошелся по кабинету. Да такого и быть не может. Вот, видите? Платон чему-то обрадовался. У вас не может быть. А у нас есть. Объединили мужики свою землицу, гнут на ней спины с весны до осени, а с нового урожая не получили ни шиша. Выполнит колхоз хлебопоставки, получите, с уверенностью сказал милиционер, останавливаясь перед Платоном Гордеевичем. Получим? Переспросил Платон. Если план поставок не скостят, без семян останемся. Мы тоже грамотные, умеем подсчитывать. — Дядьку, Платон, — вмешался в разговор Степан. — Но нельзя же колхоз растаскивать. — Я и не говорю, что надо. — Скажи людям, когда и сколько зерна им дашь на трудодень, может, и красть не будут. — Вы уверены? — Степан смотрел на Платона Гордеевича с добродушной усмешкой. — А помните, лет 7 назад у вас с поля кто-то увез копу пшеницы? — Но я же не говорю, что у нас не воруют. — Об этом и разговор. Мы устраиваем ночью кое-где засады. Степан поймал на себе предостерегающий взгляд милиционера и пояснил ему: — Товарищ Ярчук, человек верный. — Так вот, засады, значит, устраиваем посты. Хотел и вас попросить, дядьку Платон. — Да куды мне, Степан Прокопович, комсомольцев посылай. Это им игрушки. Комсомольцы мобилизованы, а вы бы побродили ночью в Левадах. Приметите кого с ношей, дайте знать в сельсовет. — Нет, уволь, Степан Прокопович, не по мне такая работа. Милиционер провожал уходящего из сельсовета Платона Гордеевича неодобрительным, укоризненным взглядом. Этот взгляд чувствовал Платон на себе и дома. Может, поэтому не спалось ему ночью. Ворочался он на скрипучем топчине, думал о том, что зря не засеял половину огорода ячменем или житом. Была бы семья хоть ползимы с хлебом и кашей. Прикидывал, сколько мешков соберет картошки, уродившейся плохо и наполовину вырытой летом. На палатях, продолжая и во сне жить своей пастушьей жизнью, закричал на коровку Павлик. «Дя-ля-ля-ля-ля-ля! Куда пошла?» Потом вздохнул, пошлепал губами и опять завопил. «Чтоб ты подохла, зараза!» Платон Гордеевич беззвучно засмеялся и вдруг решил: «Надо пойти все-таки в Левады». Вскоре он уже шагал по смутно сереющей тропинке, ведущей через огороды за село. Дул упругий ветерок, под которым качались и по-воровски перешептывались кусты на меже. Где-то в вышине среди бесконечного царства звезд плыла скрытая рваными облаками луна. Время от времени она, по-летнему теплая и ясная, вглядывала на землю, рассеивала пугающую своей таинственностью черноту огородов, придавала близким левадам печальную красоту. Платон Гордеевич решил идти в бывшую Степанову леваду, за которой в покосах лежала гречиха. Прошел огороды и свернул к белеющей в садке хате, где теперь жила Аляна. Надо было минуть Алянина подворье и выйти на узкую дорогу, которая, пересекая левады, ведет в поле. Степанова хотенка, где нашла приют Аляна, сонно смотрела черными окнами через плетень на проходящего мимо Платона. — Ну что это? — Платон Гордеевич заметил, что из уголка крайнего окна пробивалась тонкая струйка света. — Не иначе самогонку гонит старая лисица, — ухмыльнулся он и, остановившись под темным кустом калины, повел носом. Но бражного запаха не уловил. В это время выглянула из облаков луна, и Платон, перепрыгнув через канаву на дорогу, увидел у приоткрытых ворот останавливающегося всадника. Соскочив с лошади, всадник тихо заговорил с женщиной, подошедшей к воротам из глубины подворья. Платон Гордеевич ощутил непонятное беспокойство и, шагнув назад, присел в канаве. — Все в сборе? — услышал он, как хрипло спросил мужчина. — А ты скольких ждешь? — недовольно ответил Алянин голос. — Двоих. — Тогда все. — Куда поставить коня? — Под поведь. — Чего вам надо от меня? — голос Аляны будто просил пощады. — Из одной беды выбилась, другую на шею вешаете. — Вырвали тебя из беды наши люди, значит, нужна нам. Разговор продолжался, но Платон Гордеевич не мог разобрать слов, уловил последнее, когда мужчина уходил в хату. — Карауль! И вслед за ним ржаво заскрипел в сенях засов. — Не первый раз здесь, «Знает», — подумал Платон Гордеевич, еще не в силах осмыслить услышанное. Понимал только, что надо сейчас же дать знать Степану. Аляне было страшно. До нынешнего дня она была уверена, что помог ей вернуться в Кахановку мешочек золотых червонцев, который при раскулачивании увезла запеченным в буханке черного хлеба. А пришлый Петлюрака говорит, что помогли его люди. Нет, неправду говорит. А если правду? Зачем она нужна им? Это пугало ее, хотя и подогревало надежду, что скоро наступит время, когда вернется она в свой дом и спросит с землячков за свое добро. Все припомнит им, даже холодные взгляды, которые леденили ее душу при выезде из села. Но зачем же нужна она этим пришельцам? Давать приют для сборищ? Рассказывать, чем дышат мужики? Распускать через верных людей разные байки, одну страшнее другой? Да, она все делает, и, кажется, ничем это не грозит ее теперешней бедной радостями жизни. Трудно ведь узнать хозяина оброненной на дороге копейки, еще труднее докопаться, кто пускает по ветру различные слухи, кто учит молодец носить с колхозного тока домой зерно. На краденом долго не проживут, но зато на трудодни получат фигу. Угадать бы, что нового затевают эти таящиеся от белого света люди, тогда, может, рассеялась бы тревога. А если наоборот? Если узнает она, что стоит на краю пропасти? Еще сильнее тянуло к завешенному окну, в котором предусмотрительно заранее открыла форточку. Опасливо осмотрелась. Со всех сторон сжался к подворью пугающий черный морок. Луна опять где-то заблудилась в тучах. И хотя помнила Аляна о недремлющем оке села, о том, что на беду случайный гуляка может увидеть ее, прильнувшую к окну своей хаты, и заподозрит неладное, все-таки решилась. Тенью скользнула под низкую стриху, прошла вдоль стены и замерла у окна, отливавшего вязкой чернотой. Слышался бубнящий голос ее давнишнего знакомца. На многое надеялись, и на подрывную работу троцкистов, и на наших людей, проникших в советский аппарат, но пока никаких перспектив. Правда, сейчас зреет голод. Если он приведет к волнениям, хорошо, однако никакой гарантии нет. Мужики просто разбегаются по городам, где рабочая сила нужна позарез. Аляна, опомнившись, отшатнулась от окна, осмотрелась, заглянула за угол хаты и, успокоившись, снова подошла к форточке. Боялась, что там, в хате, услышит, как гулко бьется ее сердце, как дышит она в одеяло, которым завешено окно. Говорил все тот же знакомый голос. «Нет никаких сил больше кормиться подачками поляков, обещаниями Скоропадского и крахами, которые привозит с берлинского стола батька-коновалец. Надоело. У нас же семьи. Вот решили спасаться кто как может. Полтавец Острянится выведал у поляков, что в этих подземных ходах есть отсек, где хранится золото. Здесь, между Тывровым и Ободным, 100 лет назад металась армия генерала Калыска, зажатая русскими войсками, подавлявшими польское восстание. Калыска напугался, что его армейская казна и захваченная в царских банках золото попадут в руки нашего генерала Шереметьева, и распорядился упрятать все под землю. Сдается мне, что участвовавшие тогда в восстании братья Сабанские, граф Ржевузский и другие местные помещики тоже воспользовались этими подземными ходами. Ну, короче говоря, есть во имя чего рисковать. Первый раз нам помешал дурацкий случай. Надо попытаться еще. В сельсовете так и объясняйте. Музей, мол, интересуется происхождением подземных ходов и надеется найти оружие и знамена армии Калыска, которая вместе с армией генерала Дворницкого пыталась вырвать Польшу из-под гнета русского царизма. Главное — обнаружить входы в подземелье. Если входы окажутся на чем-нибудь огороде, можно даже будет пойти на сговор с этим хозяином. Золото заткнет рот кому хочешь. Обещаю, что клад будем делить строго поровну. Потом каждый может сниматься с насиженного места и давать драпака куда угодно, хоть за границу. А Скоропадский с Коновальцем пусть ищут дураков в другом месте. Я не намерен больше подставлять голову под пули пограничников. Сердце Аляны встрепенулось и будто оборвалось. Спиной почувствовала, что сзади кто-то стоит, повернулась и вскрикнула. Перед ней, предостерегающе приложив палец к губам, замер ее зять Степан, высокий, огромный, страшный в темноте. В хате услышали вскрик Аляны, умолкли, задули лампу, сорвали с окна одеяло. Степан увидел забелевшее перед форточкой окна лицо и, уже не прячась, спокойно, со смешком сказал: «Хата окружена, граждане. Отоприте засов и приготовьте документы». И тут же грохнул из форточки пистолетный выстрел, резкий, оглушающий, на который забористым брехом ответили кахановские псы. Пуля попала в затылок Аляне, мгновенно оборвав все ее трудные счеты с этой жизнью. Степан метнулся за угол, а милиционер, стоявший под ясенем, трижды выстрелил из нагана в окно. Двое оставшихся в живых сдались.